Глава 4. Поиски. Часть 2. Скрыв дверь запасного выхода лавки, мы с Аурой тихо вошли внутрь. Наверное, стоит поблагодарить эльфов за то, что у них в городах такой низкий уровень преступности. Даже в прошлой жизни я особо не слышал о воровстве и прочем. Конечно, везде подобное есть, но с другими местами не сравнить. Слишком эльфы доверчивые, что ли? Лавка состоит всего из двух комнат — складское помещение и основной зал. Мы попали как раз в первую. Здесь стоят множество шкафов с разными коробочками, ящиками, мешками. Вдали виднеется наковальня с ведрами и кусками металла. Похоже, можно не просто приобрести побрякушку, но и подогнать ее под себя. Удобно. Аура тоже увлеклась. Девушка все-таки, что с нее взять? Начала рассматривать украшения и быстро забыла, зачем мы вообще пришли. Решив не обращать на нее внимания, я хорошенько осмотрел каждый угол. Здесь ни одной книги или еще чего. Вообще не за что зацепиться. В основном зале, кроме стойки продавца, тоже ничего интересного. Я нашел несколько тетрадей с записями, парочку артефактов, но ничего более. В общем, пусто. Думая о том, что все же поспешил и тем самым накосячил, вернулся к эльфийке. Заметил ее у того же шкафа. Примерила какое-то кольцо, хмыкнув. «Слушай, Артур, а здесь неплохие украшения». «Иногда ты меня поражаешь». «Ой, да ладно. Здесь и один осмотрится быстро. К тому же уверена, ты ничего не нашел». «Вообще ничего». Неужели нам все же в торговую компанию? Но тогда придется идти следующей ночью или пробиваться силой. Знаешь, Артур, отложив кольцо, эльфийка подошла ко мне ближе. Я вот все думаю, а как эти места связаны с пропавшей королевой? Может, мудрец тебя надул? Вряд ли. Если бы не артефакт, он бы выложил прямо, как и что. Я ему верю. Тогда подумай. Если прошлую королеву, к примеру, похитили, то откуда местным эльфам знать об этом? Не думаю, что Кинара бы оставила в живых кого-то с улиц, кто может знать правду. А ведь ты права. Слишком неразумно доверять продажным торговцам. Может... Постой. Меня будто осенило. Мне кажется, или ты намекаешь, что мы не там ищем? Да, в точку. Сам подумай, где можно спрятать такой секрет, чтобы и от поместья далеко, и остальные не нашли. «Давай за мной. Я понял, что мы делаем не так». Схватив Ауру за руку, вытащил ее на улицу. К этому моменту двери торговой компании уже открыли. Эльфы вышли на улицу. Как и думал, стражи там немного. Сейчас мечи с факелами в руках держат простые торговцы. Наверное, подумали, что воришки пробрались. Хотя в какой-то степени так и есть. Нам же с Аурой понадобилась центральная часть улицы. Чтобы не привлекать внимания, пришлось отбежать подальше. Примерно через каждые 500-600 метров в асфальте располагаются люки. Местная канализация. Туда мы и спрыгнули, вскрыв один из проходов. Место отличается по строению от того, что в офлайне. Не так просторно и запах приятнее. Из-за молитвенного древа и рва вокруг него все здесь смешивается с простой водой, а потому очищается куда быстрее. Правда, уровень воды также выше. Спрыгнув, мы тут же оказались по колени в воде. Пусть не одни лишь отходы, и все же мерзко. «Гадость!» — высказалась Аура, задрав руки повыше. «Артур, чтоб тебя!» «А я здесь при чем, ушастая? Давай за мной. Если начали, то доведем дело до конца». «Да, но, боже, сколько потом отмываться от всего этого!» «Почему мы то и дело лазим по канализации?» «А чего ты возмущаешься?» — усмехнулся, направившись вперед. «По-моему, именно у тебя было убежище под землей в офлайне». «Да, но... замолчи, короче». Пусть дорога и не из приятных, но мы нашли то, что искали. В какой-то момент справа показалась возвышенность. А чуть поодаль — стальная дверь с несколькими замками. Кто бы мог подумать, что организуют тайную комнату прямо под землей. Из-за случайного расположения такую и найти будет крайне тяжело. Умно спланировано. Выбравшись из воды, я тут же подошел к конструкции, хорошенько ее осмотрев. Металл толстый, копьем не пробью. Да и замки магические. Интересно. Ну и гений ты мой, — вновь начала бурчать эльфийка. Как внутрь попадем? Дай подумать. Замки не слишком-то крепкие, но с магической энергией. Значит, либо усилены, либо сообщат о взломе. Кто знает, что внутри и сколько времени у нас уйдет на то, чтобы осмотреться. Желательно бы не взламывать. Я не особо в этом разбираюсь, но даже мне ясно, что дверь сделана на славу. К тому же, если там действительно что-то важное, то странно, что замки с металлом — единственная защита. Ты права. Странно это, и в это самое мгновение за спинами раздался какой-то звук. Я тут же развернулся, схватив копье и приготовившись. Аура сделала то же самое. Вода начала колыхаться, поднялись маленькие волны. А затем послышались и шаги. «Кто-то приближается», — прошептала девушка. «Слышу. Будь готова ударить». Не прошло и минуты, как из-за угла показалось существо. Точнее, голова существа. Она выглянула, уставившись на нас крупными красными глазами. Рот разрезан в виде улыбки. Клыки так и сверкают. «Это демон, что ли?» Эльфийка задрожала, сделав шаг назад. Я и сам застыл в шоке. Ладно, голова, но вскоре показалось и тело. Вытянутое, искривленное, шея почти 1,5 метра. Руки и ноги также растянуты и сворачиваются сейчас в кольца, продолжая колыхаться. «Впервые вижу такое мерзкое!» Не успел закончить, как одна из рук, а точнее лап, рванула ко мне. Пальцев нет, концы заточены словно копья. Этот самый наконечник проскочил мимо головы в сантиметрах, разрезав ухо и влетев в стальную дверь. Сила такая, что сталь поддалась. Остался разрез. Мало того, демон втянул конечность обратно и задел уже мое плечо, заставив дернуться. Пригнувшись, я направил на него пику, цыкнув. Помимо строения, меня удивило еще кое-что. В груди торчит черный камень. От него по телу расходятся пульсирующие вены. Неужели жертва эксперимента? Но я думал, что только Эрик увлекается подобным. Когда лапа вновь ударила, я вовремя выставил защиту. Только вот от удара меня сдвинуло на 2 метра. Черт, если попадет, без труда сквозную дыру проделает. Решив напасть в ответ, аура кинулась на противника, не став ждать меня. Она пробежала 2 метра, отскочила от стены и направила клинок в голову. Монстр же искривил шею. Лезвие прошло мимо. Вторая конечность тут же обвела тело девушки и резко опустила вниз. Аура насильно погрузилась в тело, начав трепыхаться. Испугавшись за нее, также направился вперед. Черт, был бы здесь еще кто-то, сумел бы воспользоваться силой феи. Хреново. Поняв, что я атакую, демон вновь ударил. Я легко увернулся от выпада остроконечной лапой, но этого мало. Видимо, костей у него практически нет, потому как сразу после выпада конечность извилась и окрутила уже меня, подняв над землей и с силой ударив о боковую стену. Вскрикнув и чуть было не выронив копье, я замахнулся, метнув его в сторону лапы, что держит ауру. Пика улетела в воду. Уж не знаю, попала ли по цели. Остается только надеяться. Попытавшись вырваться, вцепился пальцами в тело демона. По ощущениям, напоминает те же лианы, только липкие и вонючие. Неудивительно, раз в канализации живет. Демон еще несколько раз долбанул меня об стену и отбросил к двери. Все тело начало ныть. Как минимум несколько костей сломано, еще и со лба кровь стекает. Перед глазами все плывет. С трудом поднявшись, я попытался собраться, как вдруг меня снова ударили. Лапа показалась сверху и влетела в плечо, пробив плоть насквозь. Острый конец вонзился в каменную кладку, пригвоздив меня к одному месту. К крик боли разошелся эхом по канализации. Опустившись на пол и начав учащенно дышать, я стиснул зубы, глядя на неведомую тварь. Как с такой сражаться? Все движения спонтанные и непредсказуемые. Он бьет в одном направлении, но способен в ту же секунду изменить траекторию. Еще и до жути быстрый. Пытаясь придумать тактику, заметил, как вода снова заколыхалась. А затем вынырнула аура. Она вскрикнула, вдохнув воздуха. В руках держит мое копье. Оказавшись рядом с противником, девушка вонзила наконечник в ногу. Демон взвыл и, замахнувшись, отбросил эльфийку подальше. В последнее мгновение аура взглянула на меня и кинула копье. Оружие приземлилось прямо рядом. Она не сдается. Есть чем гордиться. Да и мне нельзя валяться на месте. Подумаешь, какой-то шустрый демон с подвижным телом. Вскоре придется сразиться кое с кем похлеще. Дотянувшись до пики, сжав ее в пальцах и взмахнул, разрезав конечность демона. Он отступил и переключил все внимание на меня. Секунды хватило, чтобы подняться и вытащить из тела отрубленную часть. Встав в боевую стойку, натянул улыбку и размял шею. «Но все, ты меня довел». Конечность довольно быстро отросла. Демон ударил сразу двумя. Зная, что уворачиваться смысла нет, я нацелился на самое важное. Отбив первый удар и уйдя в сторону от второго, помчался прямо на врага. Как и думал, лапы развернулись прямо в полете и последовали за мной. Когда же между мной и демоном оставалось каких-то 3 метра, я подпрыгнул, замахнувшись копьем. В ту же секунду одна из лап пронзила живот. Вторая окрутила шею, с силой сжавшись. Но было поздно. Все свои силы я отдал на этот бросок. Пика полетела прямо в грудь твари. Острый конец вонзился в камень, пробив его насквозь. Заверещав и задергавшись, существо отпустило меня. Конечности начали искривляться и метаться в разные стороны. Я рухнул на землю, закашлившись. Сильное кровотечение не позволяет подняться, однако у меня получилось. Ударившись о стену позади себя, демон продолжил издавать душераздирающие звуки, пока не рухнул в воду, начав растворяться. Как и думал, его тело состоит из чего-то наподобие лиан или искусственной кожи. Протянув руку, я пополз вперед и добрался до края возвышенности. Повернув голову, заметил эльфийку. Не передать словами, как рад, что она жива. Медленно перебирает ногами, опираясь рукой о стену и тяжело дыша. Магия исцеления уже действует. «Артур!» Заметив меня, девушка ускорилась. Правда, споткнулась и плюхнулась в воду с головой. Когда же поднялась, закричала уже в гневе. Думаю, сейчас ее куда больше волнуют вымоченные в воде с отходами волосы, чем тварь, чуть не убившая нас. Закончив с восстановлением, эльфийка села рядом со мной, запрокинув голову. Слышу, как она часто дышит. Потратила много сил. С трудом поднявшись и размяв плечи, взглянул на живот. Рана полностью затянулась. Возвышенные феи способны на такое, но с большим трудом. Мне очень повезло с такой спутницей. «Спасибо, ушастая», — произнес с улыбкой, встав на ноги. «Мог бы хоть сейчас по имени назвать, дурак. Ты же меня знаешь». «Да-да. Ну и что дальше? Что это вообще было?» «Сейчас покажу». Спрыгнув в воду и начав что-то искать, я довольно быстро поднял со дна тот самый камень, что торчал в груди. Там же нашел и свое копье. Хорошо, что течение не сильное. Забравшись на возвышенность, положил камень на плитку, раскрошив его. Внутри, как и думал, небольшой светящийся камушек. Правда, треснутый. Видимо, наконечником задел. «Что это такое?» Проигнорировав вопрос, я поднялся и подошел к двери, тут же вставив камушек в круглую замочную скважину первого замка. Он затрещал и раскрылся, рухнув на пол. Глаза ауры округлились. «Какого, мать его, хрена?» «Не ругайся уж!» «К черту приличия, Артур! Это был ключ?» «Да. Поняла уже, что здесь происходит». «На нас напал один из стражников?» «Точно. Но из замка ведь два и... О, нет! Нет-нет-нет! Я не пойду искать вторую такую же мерзкую тварь по этой вонючей канализации!» «Куда ты денешься?» «Я тебя ненавижу!»